Воротник был поднят, глаза едва обнаруживались. Фрэнсис показался Репнину хмурым. Видно, и для него предстоящий разговор был непростым. Репнин вспомнил первую встречу с Фрэнсисом. Это было всего лишь в начале года. А сколько с тех пор воды утекло? Пришло сообщение о смерти русского посла в Лондоне Александра Бенкендорфа. Эта смерть не явилась неожиданностью. Посол был очень стар и болен. Он все чаще уходил от дел, которые требовали и молодого напора, и энергии, и, главное, инициативы. Шла война. Отставка посла была целесообразна, однако министерство медлило, опасаясь высочайшего гнева. Отставка устраивала всех, кроме самого посла. Посольский пост давал Бенкендорфу положение в свете, а люди его возраста к этому не безразличны. Только смерть могла сместить Бенкендорфа, и она сделала это. Сделала деловито, без лицемерия и лживых слов. Казалось, смерть человека, к памяти которого ты к тому же равнодушен, не очень подходящий повод, чтобы бросаться в объятия друг другу. Но в дипломатии важна цель, а не повод. Поводом часто пренебрегают. Репнин видел, как Фрэнсис стоял в тот день перед Сазоновым и, потупив взор, произносил: «Так безвременно, так безвременно». В ответ Сазонов трогал обескровленными пальцами виски, такие же голые, как тени, шептал скорбно: «Так безвременно». Очевидно, в тот момент и у того, и у другого не было иной возможности выразить друг другу симпатии своих правительств, и они не преминули воспользоваться смертью Бенкендорфа, сделав это почти с радостью. Так можно было вести себя, если память умершего предается анафеме? Однако об этом не хотел думать ни тот, кто выражал соболезнования, ни тот, кто его принимал. Изысканность и видимая искренность, с которой это делалось, находились в вопиющем противоречии с грубой жестокостью, с которой два почтенных дипломата пренебрегли поводом. Вопреки обыкновению, дверь в кабинет Ленина была открыта, и Владимир Ильич заметил Репнина, едва тот явился. «Я подумал, — сказал он, протягивая Репнину руку, — быть может, вам хотелось отказаться от участия в этой встрече, а я настоял. Впрочем, у вас хватило бы храбрости и отказаться». «Вот вопрос», — заметил Ленин, и движением глаз указал Репнину на кресло у стола. «Очевидно, мы можем возвратить румынского посланника в его резиденцию на Захаревской, лишь в одном случае. Русским должен быть открыт свободный путь в Россию». «Следовало бы подождать, как разовьется беседа», — сказал Репнин. «Да, пожалуй, так вернее. Выждем, в какой оборот примет разговор с дипломатами», — подтвердил Ленин. Владимир Ильич был одинаково сдержан и в том случае, когда возражал Репнину, и в том, когда соглашался. «Но кто выступит от имени дипломатов? Кто поведет беседу? Не американский ли посол?» — спросил Ленин. Он хотел представить оппонента из Рима. «Возможно, и американец, хотя...» — Репнин помедлил. «Хотя из тактических соображений он может и переуступить эту роль Нуланцу. Француз не применит ринуться в бой. Полагаю, мы можем пригласить наших гостей», — задумчиво произнес Ленин. Репнин взглянул на Владимира Ильича, взглянул пристальней. Конечно же, он волновался. Как обычно, Ленин одет тщательно. Костюм отутюжен и хорошо сидит. Вот только лацканы блестят, да слегка источились края аккуратно заштопанных рукавов. Но это можно заметить, лишь присмотревшись. На белом поле манжет края рукавов неровны, трудно восполнить истершуюся ткань. Видно, зашивали дома. Портной сделал бы по-иному. И эта подробность, в сущности незначительная,